но наполнялась днепровской силой. Хрипло дышала, скрипела зубами, изгибалась и металась по кровати, меняя русло и трепеща на порогах своего вожделения. Но Рубинчик не видел этого. Поглощенный своей игрой, он стал тем детдомовским мальчишкой, которому после многих лет сиротства и нищеты дали самую волшебную в мире игрушку. И вдруг в тот момент, когда его язык находился в ее нежном и теплом кратере, белые варены ноги тисками зажали его шею, а ее колени с дикой судорожной нечеловеческой силой надавили на его затылок и прижали его лицо к ее паху. У него не было не только сил вырваться из этого замка, но даже вздохнуть. И тогда, задыхаясь, он вдруг ощутил, как эти теплые нежные створки лепестки ее бутона снова обрели властную и жадную силу и, обжав его язык, стали затаскивать его в себя, проталкивая, как поршень, все глубже и глубже в жуткую и сладостно терпкую глубину ее кратера. Так удал своими мускулистыми кольцами продвигает в себя свою добычу. Рубинчик уже не слышал никакого болеро и даже не мычал, а только упирался изо всех сил руками в раму кровати, пытаясь выскочить из этих смертельных объятий. Но ему удалось лишь протащить варено тело по постели на длину своих рук. И только. Варя приросла к нему. Ее жадная улитка поглощала его все глубже, вырывая его язык из гортани. В последних судорогах, как утопающий под водой, Рубинчик стал беспорядочно дергаться всем телом и бить руками впившееся в него тело и царапать ногтями, но в этих его предсмертных судорогах уже не было полной силы. Он умирал. Он задыхался. Легкие вырывались из грудной клетки, голова расширялась и гудела, и глаза полезли из орбит. А там, в ее живом кратере, мускулистые кольца уже дотащили его язык до заветной препоны и попытались продвинуть еще дальше, насквозь. Но в языке Рубинчика не было той твердости, которая нужна для такой операции. И, поняв это, кольца разжались. Кратер открылся, мягкие лепестки створки выпустили язык Рубинчика из своих смертельных объятий, а варины ноги вытянулись во всю свою длину. Последние судороги бессильно опали ему на спину. Рубинчик рухнул на пол, как труп. Он лежал ничком на груди и распахнул руки, словно обнимая землю, которую уже покинул. Даже дышать у него не было сил. Он только хватал воздух краями разорванных легких и нянчил в гортани свой несчастный, почти вырванный язык. Только через несколько минут, сквозь оглушительный грохот своего пульса, он снова услышал победный, все нарастающий, неминуемый, как судьба, ритм рабелевского болеро. Он перекатился на спину и открыл глаза. Старая русская икона в золотом окладе смотрела на него из угла. Его глаза встретились со взглядом распятого на кресте Иисуса, и только теперь, тут, на полу, Рубинчик понял, какая это боль и мука — быть учителем язычников. На минуты через три он отдышался, окончательно убедился, что выжил, и посмотрел на Варю. Она лежала в кровати на боку, закрыв глаза и свернувшись в клубок, как ребенок, как его дочка Ксения. Ее губы были открыты, как во сне. Ее высохшие волосы тихо струились на ее озябшие голые плечи. Ее руки обнимали ее нежные коленки, и ничто не напоминало в этом покойном и полудетском теле о той дикой языческой силе, которая скрывалась меж ее белых ног. Ничто, кроме крутого и властного изгиба ее бедра.